58. Осиное гнездо. Оно похоже на серый колокол. Вокруг кружат бумажные осы. Это часовые с острыми черными жалами. Тараканы – предки термитов. Осы – прародители муравьев. Среди насекомых древние виды и их потомки иногда продолжают существовать рядом. Как если бы современные люди продолжали общаться с австралопитеками, от которых произошли. При всей своей примитивности осы – насекомые общественные. Они живут группами в картонных гнездах, пусть даже эти первопоселения еще далеки от обширных восковых сооружений пчел или песчаных замков муравьев. 103-й и спутники подошли к гнезду. Оно им кажется очень легким. Осы строят такого рода деревни из бумажной массы, которую готовят при помощи слюны из волокон засохших или источенных червями деревьев. Осы-разведчики выделяют феромоны тревоги, замечая карабкающихся к ним муравьев. Они посылают усиками друг другу сигналы о совместных действиях и наступают с поднятыми жалами, готовые на все, чтобы отразить атаку мирмикийских самозванцев. Контакт между двумя цивилизациями всегда момент тонкий. Первой реакцией часто бывает насилие. И 14-й придумает военную хитрость, чтобы задобрить бумажных ос. Он отрыгивает немного пищи и предлагает ее осам. Это всегда так удивительно, когда твой предполагаемый враг делает тебе подарок. Бумажные осы приземляются и недоверчиво подходят. 14-й отгибает усики назад в знак нежелания сражаться. Оса похлопывает его концами своих усиков по черепу, желая увидеть реакцию. 14-й не реагирует. Остальные белоканцы тоже отгибают усики назад. Бумажная оса выделяет на пахучем языке сообщение. Муравьи находятся на территории ос, и делать им здесь нечего. 14-й объясняет, что один из них хочет приобрести пол, и что это необходимо для выживания их всех. Осы-разведчики переговариваются между собой. Манера высказывания у них особая. Они не только выделяют феромоны, но еще и делают усиками широкие жесты. Удивление они выражают, поднимая их. Недоверие, выставляя вперед, а интерес, вытягивая только один. Иногда концы усиков нежно касаются концов усиков собеседника. 103-й тоже подходит и представляется. Это ему нужен пол. Осы похлопывают его по черепу. Потом предлагают 103-му следовать за ними. Пусть идет, но один. 103-й заходит в бумажный плот, который действительно оказывается гнездом. Вход охраняется многочисленными часовыми. Это естественно. Другого входа в гнездо нет. Враги могут атаковать только через него. И только здесь можно регулировать внутреннюю температуру поселения. Движениями крыльев часовые как раз и создают потоки воздуха внутри гнезда. Хоть они и предшественники муравьев, но эти осы кажутся очень развитыми существами. Гнездо состоит из горизонтальных параллельных бумажных отделений. В каждом один ряд сотовых ячеек. Как и в пчелиных ульях, у ячеек шестиугольная форма. Между отделениями кружевные, серые, тонкие, сделанные из тщательно перемешанной массы перегородки. Множество слоев пережеванной бумаги и картона защищают внешние переборки от холода и ударов. 103-й уже немного знаком с осами. В Белокане кормилицы-учительницы рассказывали ему, как живут эти насекомые. В отличие от пчелиного улья, постоянного места обитания, осиное гнездо живет один сезон. Весной королева оса, полная множеством яиц, ищет место для гнезда. Найдя его, строит картонные соты, в которые откладывает яйца. Когда личинки вылупляются, королева целыми днями охотится и кормит их. Через 15 дней личинки становятся работоспособными членами общества. После этого мать-основательница занимается только воспроизводством. 103-й видит расплод. Как яйца и личинки не выпадают из перевернутых сот? 103-й наблюдает и понимает. Кормилицы приклеивают яйца и молодых личинок к потолку липкой секреции. Осы придумали не только бумагу и картон. Они также открыли клей. Надо отметить, что поскольку в животном мире гвозди и шурупы не изобретены, клей является основным способом соединения материалов, Некоторые насекомые умеют делать такой качественный и быстро сохнущий клей, что он твердеет за секунду. 103-й поднимается по центральному коридору. На всех этажах картонные мостики, в центре отверстие, чтобы сообщаться с другими уровнями. Но конструкция в целом, тем не менее, производит более скромное впечатление, чем большой золотой пчелиный улей. Все здесь серое и невесомое. Желто-черные рабочие с устрашающими рисунками на лбу делают бумажную массу, перемалывая дерево. Затем они обкладывают ею стенки и соты, постоянно проверяя их толщину загнутыми в форме щипцов усиками. Другие несут мясо, парализованных мух и гусениц, которые поймут весь ужас своего положения слишком поздно. Часть еды предназначена личинкам, голодным червячкам, извивающимся в вечном требовании пищи. Осы – единственные общественные насекомые, которые кормят потомство сырым, даже не измельченным мясом. Королева оса шныряет среди дочерей. Она – самая большая, самая толстая, самая нервная. 103-й окликает ее парой феромонов. Королева соглашается подойти, и старый муравей излагает ей причину своего визита. Ему больше 3 лет. Смерть его близка. Но он – единственный обладатель важнейшей информации, которую должен донести до родного города. Он не может умереть, не выполнив своей миссии. Королева бумажных ос ощупывает 103-го кончиками усиков, чтобы как следует воспринять его запахи. Она не понимает, почему муравей просит помощи у осы. Каждый должен быть сам за себя. Взаимовыручки между видами не существует. 103-й убеждает, что в его случае невозможно не обратиться с просьбой к чужаку. Муравьи не умеют готовить гормональную смесь, необходимую для его выживания. Королева бумажных ос отвечает, что они действительно знают, как делать королевское молочко, насыщенное гормонами. Но зачем делиться им с муравьем? Это бесценное достояние, которым разбрасываться ни в коем случае не стоит. 103-й еле выдавливает из себя феромональную фразу. Она слетает с его усиков и через мгновение достигает усиков королевы ос. Ему нужен пол. Она удивлена. Для чего ему обладание полом? 59. Энциклопедия. Просто треугольник. Иногда труднее быть обыкновенным, чем исключительным. Это случай треугольников. Большинство треугольников равнобедренные, две стороны равны. Прямоугольные, один угол прямой. Или равносторонние, три стороны равны. Есть столько определений треугольников, что найти общий случай очень трудно. Для этого нужно пытаться сделать его стороны, возможно, более неравными. Но это не так очевидно. Просто треугольник не должен иметь ни прямого угла, равного 90 градусам, ни тупого, большего 90. Исследователь Жак Лубчанский с большим трудом сумел изобразить действительно какой-то треугольник. Характеристики его очень точны. Чтобы построить настоящий просто треугольник, нужно взять половину квадрата, пересеченного по диагонали, и половину равностороннего треугольника, построенного внутри этого квадрата на одной из его сторон и отрезанную по высоте. На пересечении этих двух фигур вы получаете чудесного представителя какого-то треугольника. Не так-то просто быть простым. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 60. Испытание. Зачем ему нужен пол? Нет никакой биологической причины для того, чтобы некий бесполый, рожденный в касте бесполых, вдруг возымел желание обладать полом вопреки своей наследственности. 103-й понимает, что королева оса экзаменует его. Он ищет умный ответ, не находит его и довольствуется напоминанием о том, что пол позволяет дольше жить. Наверное, он слишком долго слушал бесцветные и бессодержательные диалоги в телевизионных передачах пальцев, и потому забыл, как разговаривать по существу. А королева бумажных ос как раз очень хорошо умеет придавать глубокий смысл своим обонятельным фразам. Беседа затягивается. Как все королевы, эта дама способна говорить не только о идее безопасности. Она может обсуждать абстрактные понятия. Королева бумажных ос изъясняется при помощи запахов, а также движениями усиков во все стороны, чтобы усилить интонацию. Муравьи называют это разговор усиками. Королева передает, что муравей все равно умрет. Так зачем стараться прожить дольше? 103-му становится ясно, что игра оказалась сложнее, чем он думал. Его собеседница по-прежнему не убеждена в оправданности его замысла. А чем действительно долгая жизнь лучше короткой? 103-й говорит, что возжелал пола, чтобы наслаждаться богатством чувственного мира, большей восприимчивостью органов чувств, сильнейшим переживанием радости и печали. Бумажная оса считает эти свойства скорее недостатком, чем преимуществом. Большинство тех, кто наделен утонченным восприятием и повышенной эмоциональностью, живет в страхе. По этой причине самцы рано умирают, а самки проводят свою жизнь в заперти, таясь от света. Чувствительность – источник непрерывных страданий. 103-й ищет новые, более убедительные доводы. Он хочет пола, потому что это позволяет воспроизводиться. На этот раз королева бумажных ос кажется заинтересованной. Почему у него есть желание воспроизводиться? Почему ему не хватает его собственного, уникального существования? Странный у нее ход мысли. Обычно насекомые, особенно общественные, перепончатокрылые, вроде муравьев и ос, не знают, что такое, почему. Они спрашивают «как?». Они не ищут смысла в происходящем. Они думают о том, как им управлять. То, что эта оса использует вопрос «почему?», говорит 103-му о том, что ее интеллектуальный уровень выше средней нормы. Старый рыжий муравей объясняет ей, что хочет передать свой генетический код другим живым существам. Королева бумажных ос выражает сомнение движением усиков. Конечно, такое стремление обосновывает желание обладать полом. Но чем генетический код 103-го так интересен, чтобы его передавать? Спрашивает она у муравья. В конце концов, она сама была снесена королевой, которая произвела на свет не меньше 10 000 близнецов, обладающих генетическими свойствами, почти неотличимыми от ее собственных. Все сестры поселения, близнецы и одинаково ценны. 103-й понимает, куда клонит оса. Она хочет доказать ему то, что ни одно живое существо не имеет значения в отдельности. Что может быть претенциознее заявления о настолько большой ценности своей генетической комбинации, что она достойна воспроизведения? Подобная идея предполагает, что ты считаешь себя важнее других. У муравьев, да и у ос тоже, такой образ мысли называется болезнью индивидуализма. 103-й выдержал немало поединков. Но в первый раз он ведет поединок не силы, а духа. Это много труднее. Оса оказалась непроста. Но делать нечего, надо драться. И он начинает свою феноменальную фразу запрещенным словом «я». Он медленно подбирает в уме пахучий феромон, прежде чем выделить его сегментами усиков. «Я особенный». Королева подскакивает. Окружающие осы, услышавшие послание, в замешательстве отступают назад. Общественное насекомое, произнесшее слово «я», просто нарушает приличие. Словесный поединок начинает забавлять королеву бумажных ос. Она не возражает на «я» 103-го и предлагает сразиться на новом поле. Она покачивает усиками и просит муравья перечислить его личные достоинства, а осы потом рассудят, особенный ли старый муравей настолько, чтобы передавать свой генетический код потомкам. Королева употребляет феромональную формулу, означающую «мы – бумажные осы». Она подчеркивает этим, что остается в лагере тех, кто верен сообществу себе подобных, а не тех, кто ищет личных выгод для одного себя. 103-й зашел слишком далеко и отступать некуда. Он понимает, что отныне для всех этих ос выглядит выродком, заботящимся только о себе. Но он доведет свой план до конца. Личные достоинства? Хорошо, он их перечислит. У него есть способность, редкая в мире насекомых, усваивать новое. У него есть талант воина и разведчика неизведанного, которое может обогатить и укрепить его сородичей. Разговор все больше нравится королеве бумажных ос. Выходит, этот старый, поистратившийся муравей считает талантами любопытство и способность драться? Королева заявляет, что городам не нужны забияки. И особенно забияки, всюду сующие свой нос и воображающие себя самыми умными. 103-й опускает усики. Королева бумажных ос много хитроумнее, чем он ожидал. Старый муравей выбивается из сил. Испытание напоминает ему то, что устроили для него тараканы в мире пальцев. Поставили его перед зеркалом и заявили: «Мы будем вести себя с тобой так, как ты будешь вести себя с самим собой. Если ты будешь драться с зеркалом, мы тоже будем драться с тобой. Если ты заключишь союз с существом из зеркала, мы тебя примем в свои ряды». Тогда, интуитивно, он правильно решил загадку. Тараканы научили его любить самого себя. А теперь эта оса предлагает задачу еще сложнее – оправдать эту любовь. Королева вновь повторяет вопрос. Старый муравей снова и снова возвращается к двум своим главным достоинствам – боеспособность и любопытство, которые позволили ему выжить там, где столько других погибло. Значит, его генетический код оказался сильнее. Королева бумажных ос замечает, что многим неумелым и трусливым солдатам везет, и они выживают в войнах. А ловкие и храбрые умирают. Это ничего не доказывает. На все воля случая. Растерянный 103-й выдвигает свой последний убийственный довод. «Я особенный, потому что я встретил пальцев». Королева промолчала. «Пальцев?» 103-й говорит, что странные случаи, все чаще происходящие в лесу, в основном объясняются появлением пальцев, нового вида гигантских и незнакомых животных. 103-й встречался и даже разговаривал с ними. Он знает их сильные и слабые стороны. Королева ос не дает себя удивить. Она отвечает, что тоже знакома с пальцами. Ничего в этом необыкновенного нет. Осы тоже часто их встречают. Они большие, медлительные, вялые, переносчики разных неживых сладких веществ. Иногда закрывают ос в прозрачных пещерах, но когда пещера открывается, осы кусают пальцы. Пальцы. Королева ос никогда их не боялась. Она даже утверждает, что убивала их. Они, конечно, большие и толстые, но у них нет панциря, как у нас. Их мягкую кожу очень легко проткнуть жалом. Нет, увы. Встреча с пальцами не кажется ей достаточным основанием для того, чтобы тратить на его желание хоть сколько-нибудь из сокровищницы с гормональным королевским молочком. Этого 103-й не ждал. Любой муравей, с которым заговоришь о пальцах, требует новых и новых сведений. А бумажные осы, извольте, уверены в том, что все обо всем знают. Какое вырождение! Вот почему, без сомнения, природа создала муравьев. Осы, их живые предки, потеряли свое природное любопытство. Но в любом случае дело его было плохо. Если бумажные осы откажут ему в молочке, он пропал. Столько усилий потратить на то, чтобы выжить и в результате быть побежденным самым жалким противником. Старостью. Обидно. Последняя насмешка королевы бумажных ос. Она передает, что если бы вдруг у 103-го и появился бы пол, все равно не было бы никакой гарантии, что его дети унаследуют его способность встречать пальцы. Естественно, встречать пальцы – не генетическая особенность. 103-й попался. Неожиданно началась какая-то суматоха. Осы принялись нервно приземляться и взлетать у картонного входа. Гнездо атакуют. К серому бумажному колоколу ползет скорпион. Паукообразного тоже, конечно, пригнало сюда наступающее море саранчи, и он тоже ищет убежище среди листвы. Обычно осы прогоняют агрессоров ядовитыми укусами. но хитин у скорпиона слишком крепок, и потому непроницаем для их жал. 103-й предлагает взять врага на себя. «Если ты справишься один, мы дадим тебе то, что ты просишь», — заявляет королева Ос. 103-й выходит по центральному коридору цилиндру гнезда и обнаруживает скорпиона. Усики узнают запах. Это та самая скорпиониха, которую белоканцы уже встречали в пустыне. Она несет на спине 25 скорпионышей, 25 уменьшенных копий матери. Они, играя, дерутся друг с другом концами щупалец и хвостовыми жалами. Муравей решает перехватить скорпиониху на круглой терраске, похожей на маленькую арену, образованную сплетением ветвей необъятного дуба. Он дразнит скорпиониху выстрелом кислоты. Она видит в маленьком муравье лишь еще одну доступную добычу. Она спускает малышей со спины и направляется, чтобы съесть 103-го. Конец длинного щупальца укалывает его. Вторая партия. Пики. 61. Работа над таинственной пирамидой. Прозрачная верхушка. Белый треугольник. Максимилиан снова перед таинственной пирамидой. Последний раз его инспекцию прервал укус насекомого, от которого он почти час был без сознания. Сегодня он решил не дать себя снова захватить врасплох. Он подошел осторожным шагом. Потрогал пирамиду. Та по-прежнему была теплой. Он приложил ухо к стенке и услышал звуки. Он сосредоточился, чтобы разобрать их, и вроде бы уловил ясную фразу на французском языке. «Ну что, Вилли Джо, я велел тебе не возвращаться!» Опять телевизор. Американский вестерн, конечно. Полицейских их видел немало. Префект требовал результатов, он их и получит. Максимилиан Ленар запасся необходимым для успеха дела оборудованием. Открыв большую сумку, он достал длинную строительную кувалду и размахнулся, целясь в свое отражение. Ударил изо всех сил. С оглушительным шумом зеркало рассыпалось на острые обломки. Ленар быстро отскочил, чтобы его не задело осколками. «Семь бед, один ответ», — вздохнул он. Когда пыль улеглась, полицейский осмотрел бетонную стену. По-прежнему ни дверей, ни окон. Только прозрачное острие наверху. Две стороны пирамиды оставались одетыми в зеркало. Он их тоже разнес в пух и прах, не обнаружив никакого отверстия. Затем приложил ухо к бетонной стене. Телевизор внутри замолчал. Кто-то отреагировал на его действия. Все-таки где-то должен быть вход. Откидная дверь. Какая-нибудь система шарниров, иначе как бы попал в пирамиду ее нынешний обитатель? Ленар бросил лассо, целясь в верхушку пирамиды. После множества бесплодных попыток ему удалось зацепиться за острие. Полицейский в ботинках с шипованной подошвой стал сбираться по гладкой бетонной поверхности. Он пристально всматривался в стену, но не было ни щели, ни отверстия, ни бороздки, через которые можно было бы выкурить из помещения обитателя. Ну или обитателей. С высоты он осмотрел все три стороны. Плотный и совершенно однородный бетон. «Выходите, или я найду способ вас оттуда вытащить!» Максимилиан по веревке вернулся вниз. Он был по-прежнему убежден, что внутри бетонного помещения замуровался отшельник. Он знал, что на Тибете некоторые особенно ревностные монахи вот так закрывались в кирпичных хижинах без окон и дверей и сидели там годами. Но монахи оставляли маленький открытый люк, чтобы правоверные приносили им пищу. Полицейский представил себе жизнь этих замурованных заживо на 2 квадратных метрах, среди собственных экскрементов, без воздуха и отопления. Максимилиан подскочил. Так значит, его не случайно укусило насекомое во время его прошлого визита к пирамиде. Оно было заодно с пирамидой. Полицейский теперь в этом был полностью уверен. Больше он не поддастся крошечному ангелу-хранителю постройки. Источником гудения было большое летающее насекомое. Наверное, пчела или оса. «Прочь!» — сказал Ленар, отмахиваясь от него рукой. Ему пришлось повернуться, чтобы проследить за насекомым. Как будто насекомое понимало, что для атаки надо скрыться с глаз человека. Насекомое принялось выписывать восьмерки. Потом вдруг взмыло вверх и спикировало на Линара. Оно хотело вонзить свое жало ему в макушку. Но светлые волосы Максимилиана были густыми, и насекомое не сумело продраться сквозь то, что для него было золотистыми лесными дебрями. Максимилиан хлопнул себя по голове, и насекомое отлетело, но не прекратило своей атаки камикадзе. Он закричал: «Чего ты хочешь от меня? Вы, насекомые, последние, кто еще охотится на человека, не так ли? Никак вас не удается уничтожить. Вы нам досаждаете, нам и нашим предкам уже 3 миллиона лет. И сколько еще вы будете надоедать нашим детям?» Насекомое, видимо, не обращал внимания на речи полицейского. Он не решался повернуться к нему спиной. Насекомое остановилось в воздухе, готовое напасть, как только обнаружится брешь в противовоздушной обороне противника. Максимилиан снял ботинок и, держа его словно теннисную ракетку, приготовился погасить первый же боевой удар насекомого. «Ты где, жирная оса? Хранительница пирамиды! Отшельник, ты что, ос приручаешь?» Точно в ответ насекомое бросилось в бой. Приблизилось к шее, покружилось, обогнуло человека, спикировало к обнаженной икре полицейского, но не успело вонзить в нее свое жало, так как получило толстенной подошвой ботинка. Максимилиан наклонился, как будто чтобы сделать теннисную свечу, и четким движением руки настиг своего летающего противника. С глухим стуком насекомое врезалось в подошву и отскочило, совершенно расплющенное. «Уху! 1-0! Игра, сет, матч!» — сказал полицейский, довольный своим ударом. Перед тем, как уйти, он еще раз приложил губы к стенке пирамиды. «Вы там не воображаете, что я вас так просто оставлю в покое? Я узнаю, кто там прячется внутри. Посмотрим, сколько вы продержитесь, прятавшись от всего света, в свой бетон, господин отшельник, любитель телевидения». 62. Энциклопедия. Медитация. После хлопотливого рабочего дня хорошо побыть одному в покое. Вот простая методика практической медитации. Лечь на спину, слегка раздвинуть ноги, руки положить вдоль туловища, но не касаясь его. Ладони обращены вверх. Расслабиться. Начать упражнение, сосредоточившись на усталой крови, которая поднимается из ступней, из каждого пальца, к легким, чтобы обогатиться кислородом. При выдохе представить проходящую сквозь легочную ткань кровь, очищенную, обогащенную, устремляющуюся к ногам, кончикам пальцев. При следующем вдохе представить усталую кровь брюшных органов, приливающую к легким. При выдохе профильтрованная и полная жизненных сил кровь возвращается, чтобы оросить вашу печень, селезенку, пищеварительный тракт, половые органы, мышцы. При третьем вдохе собрать кровь из сосудов рук, пригнать ее к легким и вернуть чистой туда, откуда она пришла. И, наконец, при самом глубоком, четвертом вдохе отбросить застоявшиеся мысли, призвать кровь мозга, отправить ее в чистилище легких, а потом вернуть просветленный, полный сил, кислорода и жизненных соков назад, в голову. Как следует представлять себе каждый этап. Связывать дыхание с очищением и освежением вашего организма. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 63. Поединок. Отравленное жало скорпиона опускается рядом со старым рыжим муравьем, задев его усики. Это третий удар щупальца и четвертый – жало, от которых он увернулся. Каждый раз он теряет равновесие и едва успевает уклониться от смертоносного оружия бронированного чудовища. 103-й теперь вблизи видит скорпиониху, сверхоснащенную для боя. Впереди – два заостренных щупальца – хелицеры, чтобы остановить жертву перед укусом отравленным жалом. По бокам туловища 8 лап, чтобы быстро двигаться в любом направлении, в том числе вертикально. А сзади – длинный хвост из 6 подвижных сегментов, оканчивающийся острием, похожим на ежевичную колючку, огромную желтую колючку, сочащуюся смертоносным соком. Где у этого существа органы чувств? Муравей не находит ни глаз, видит только налобные глазки, ни ушей, ни усиков. Делая вид, что по-прежнему избегает ударов, Муравей заходит сзади и понимает. Настоящие органы чувств Скорпиона – это щупальца, покрытые 5 маленькими сенсорными волосками. Благодаря им Скорпион воспринимает малейшее движение воздуха вокруг себя. 103-й вспоминает кориду, виденную им по телевизору у пальцев. Как они выходили из положения? При помощи красного плаща. 103-й хватает пригнанный ветром лепесток пурпурного цветка, делает из него мулету и размахивает ею, зажав в мандибулах. Чтобы его самого не сдуло и не опрокинуло под самодельным парусом, он все время старается держаться по ветру. Старый усталый воин повторяет сцену из кориды, ускользая в последний момент от единственного рога противника. Атака жалом становится все более точной. При каждой новой попытке 103-й видит, как подобно гарпуну, поднимается, прицеливается и выстреливает клейкий дротик. Жало избегать труднее, чем пары рогов. И муравей думает, что если бы палец Ториадор боролся с гигантским скорпионом, то ему, несомненно, пришлось бы хуже, чем на обычной арене. Когда муравей пытается приблизиться к врагу, на него надвигаются растопыренные щупальца. Когда он пробует стрелять муравьиной кислотой из брюшка, щупальца складываются в щит. Одни одновременно и оружие, и броня. А 8 проворных лап все время перемещают скорпиониху в наилучшее и для обороны, и для нападения положение. По телевизору Ториадор беспрерывно двигался, чтобы запутать быка. Муравей точно так же прыгает из стороны в сторону, пытаясь утомить противника и увернуться от щупалец и гарпуна. 103-й сосредотачивается и вспоминает все, что видел об этом. Что говорилось о стратегии Ториадора? В поединке человека и зверя один всегда стоял в центре, а другой кружился вокруг. Тот, кто кружится, устает быстрее, чем и пользуется его противник. Талантливые Ториадоры побеждают противника, даже не дотронувшись до него. Пока лепесток мулета служит 103-му в основном щитом. Всякий раз, когда гарпун обрушивается на него, муравей отражает его малиновым лепестком. Но лепесток не прочен, и жало легко протыкает его. Умирать нельзя. Во имя знакомства с пальцами умирать нельзя. В своем стремлении выжить старый муравей забывает о возрасте, и к нему возвращается былая ловкость. Он кружится все время в одном направлении. Скорпиониху раздражает сопротивление столь тщедушного существа. Ее щупальца щелкает все громче. Она наращивает скорость движения лап. Но вдруг муравей останавливается и начинает вращение в другую сторону. Скорпиониха теряет равновесие, оступается, опрокидывается и падает на спину, открывая свои наиболее уязвимые места, которые муравей немедленно орошает метким выстрелом муравьиной кислоты. Но скорпиониха, кажется, этого и не почувствовала. Она уже снова на ногах и атакует. Во след двум щупальцам хелицерам гарпун бьет в нескольких миллиметрах от головы 103-го. Срочно необходима новая идея. Старый муравей вспоминает, что скорпионы беззащитны перед собственным ядом. Мирмикийские легенды рассказывают, что когда скорпионы пугаются, например, попав в кольцо огня, они заканчивают жизнь самоубийством, жаля себя. Но 103-й не умеет так быстро разводить огонь. Пессимистические флюиды зрительниц ОС не поднимают его боевой дух. Так, быстро, нужна новая идея. Старый муравей анализирует ситуацию. В чем его сила? В чем слабость? Маленький рост. В этом его и сила, и слабость. В мозгу старого муравья быстро мелькают и перебираются тысячи картин. Память предлагает всю свою коллекцию сражений. Воображение собирает их воедино, пытаясь сотворить из них то новое, что можно применить в сегодняшней схватке. Его глаза следят за противником, а усики ищут подсказку среди окружающей их листвы. Есть преимущество в двойном восприятии мира – визуальном и обонятельном. Вдруг муравей видит отверстие в коре. Он вспоминает фильм Текса Авери. Муравей бежит и ныряет в деревянный туннель. Скорпиониха его преследует. Она протискивается в туннель, но ее живот застревает. Снаружи остается только хвост. 103-й пробегает сквозь короткий деревянный ход и выскакивает с другого его конца под одобрительные восклицания болельщиков. Ядовитое жало торчит из коры отвратительным отростком. Его владелица бьется изо всех сил, чтобы высвободиться. Она спрашивает себя, продираться ли ей дальше, или попробовать выйти задом из этого тяжелого положения. Уже сомневаясь в победе мамочки, скорпионыши отходят подальше. А 103-й спокойно приближается. Ему остается лишь осторожно отрезать опасное острие зазубренными мандибулами. Затем так, чтобы яд не попал на него самого, он высоко поднимает отравленное оружие и колет застрявшего в туннеле противника. Правы муравьиные легенды. Скорпионы беззащитны перед собственным ядом. Паукообразная долго корчится в судорогах и, наконец, умирает. «Бей врага его собственным оружием», — говорили ему в яслях. Он так и сделал. Он думает о фильмах Текса Авери, столь богатыми тактическими приемами. Однажды, может быть, 103-й расскажет собратьям обо всех секретах этого пальца, великого стратега. Песня. Жюли сделала знак всем остановиться. Все фальшивили, и она сама пела плохо. «Мы так далеко не уйдем. Мне кажется, мы должны решить главное. Петь чужие песни — тупик». Сингномов не понимали, к чему ведет их вокалистка. «Ну и что ты предлагаешь?» «Мы сами творцы. Надо сочинять свои слова, свою музыку». Зоя пожала плечами. «Что ты о нас воображаешь? Мы всего лишь маленькая лицейская рок-группа, которой нехотя разрешил существовать директор. И то лишь для того, чтобы написать в отчете о культурной внешкольной жизни своего заведения занятия музыкой. Мы не Битлз». Жюли тряхнула длинными черными волосами. «Как только ты начинаешь творить, ты творец среди творцов. Комплексовать тоже ни к чему. Наша музыка такая же, как и любая другая. Надо всего лишь стараться быть не такими, как остальные. Мы можем создавать что-нибудь другое, не похожее на то, что уже существует». Удивленные семь гномов не знали, что и думать. Жюли их не убедила, и кое-кто уже начал сожалеть, что эту чужачку допустили в группу. «Жюли права», — отрезала Франсина. «Она мне показывала книгу-энциклопедию относительного и абсолютного знания. Советы из этой книги помогут нам создать что-то новое. Я в ней уже нашла описание компьютера, который превзойдет и отправит на пенсию все, что сейчас в продаже». «Информатику нельзя улучшить», — возразил Давид. «Чипы во всем мире действуют одинаково, и более скоростные сделать невозможно». Франсина встала. «Да зачем более скоростные? Понятно, что мы сами не можем изготовить микросхему, но мы можем иначе организовать их работу». Она попросила у Жюли энциклопедию и стала искать страницу с описанием. «Посмотрите, здесь вместо иерархии у микросхем предлагается их демократия. Не будет главного микропроцессора и подчиненных ему микросхем. Все будут главными и равными. 500 чипов микропроцессоров, 500 равных интеллектуальных центров, одинаково эффективных, постоянно поддерживающих связь между собой». Франсина показала на чертеж в углу страницы. «Трудность в том, как их расположить. Хозяйка дома во время званого ужина обдумывает, как ей рассадить гостей. Если приглашенные разместятся за обычным прямоугольным столом, люди на противоположных его концах не смогут разговаривать, сидящие в центре захватят аудиторию. Автор энциклопедии относительного и абсолютного знания предлагает поставить все микросхемы кругом, так чтобы все были лицом к лицу. Решение – это окружность». Она показала и другие схемы. «Технологии не все на свете», — ответила Зоя. «Твой компьютер не специалист в искусстве музыкальной композиции». «А я понимаю, что она хочет сказать. Если у этого парня есть идеи по обновлению самого сложного современного орудия — компьютера, он в силах нам помочь и с новой музыкой», — заметил Поль. «Жюли права. Надо подобрать стихотворение, которое нам подходит», — поддержал Нарцисс. «Может быть, в книге есть и это?» Франсина, продолжавшая держать энциклопедию в руках, раскрыла ее наугад и прочла слух. «Конец — это конец. Откроем все наши чувства. Этим утром дует новый ветер. Ничто не замедлит его безумного танца. Тысячи изменений произойдут в заснувшем мире. Чтобы раскололся закосневший порядок, не нужно насилия. Удивляйтесь, мы просто совершаем революцию муравьев. Все задумались. «Революция муравьев?» – удивилась Зоя. «Что это значит?» Никто не отозвался. «Для песни тут не хватает припева», — сказал нарцисс. Жюли мгновение помолчала, потом предложила. «Нет больше пророков, нет больше творцов». Понемногу, куплет за куплетом, они придумали слова первой песни. Главы из энциклопедии, не скупясь, помогали им. Живунг нашел отрывок, объяснявший, как строить мелодию, словно архитектурное сооружение, и это дало идею к написанию музыки. Эдмунд Уэллс разбирал построение вещей Баха. Живунг нарисовал на доске что-то вроде шоссе, на котором отметил движение музыкальной линии. Каждый дополнил эту простую линию изображением пути своего инструмента. Мелодия, в конце концов, стала напоминать большую лазанью. Они настроили инструменты и воплотили в звуки пересекавшиеся музыкальные темы, намеченные рисунком. Каждый раз, когда кто-то чувствовал, что нужно исправление, он стирал тряпкой часть линий и пририсовывал изменения. Жюли замурлыкала мелодию, как будто живой ветер поднимался из ее живота и достигал трахеи. Сначала песня лилась без слов, потом девушка со светло-серыми глазами запела первый куплет «Конец — это конец», припев «Нет больше пророков, нет больше творцов», затем следующий куплет, цитата другого отрывка. «Ты никогда не мечтал о другом мире, никогда не мечтал о другой жизни, не мечтал о дне, когда человек найдет свое место во вселенной. Ты никогда не мечтал о том дне, когда человек заговорит с природой, со всей природой, а она ответит как друг, а не как поверженный враг. Ты никогда не мечтал поговорить со зверьем, облаками и горами, чтобы вместе творить, а не бороться друг с другом. Ты никогда не мечтал, чтобы люди объединились и попытались построить город, где человеческие отношения будут иными. Победа или поражение, это бы стало уже неважно. Никто не позволял бы себе никого судить. Каждый был бы свободен в поступках, но думал бы о счастье всех». Тесситура Жюли Пинсон была изменчивой. Ее голос от высоких нот маленькой девочки переходил к низкому хрипу. У каждого из семи гномов она вызывала разные ассоциации. Полю напомнила Кэт Буш, Живунгу – Дженнис Джаплин, Леопольду – Пэт Бенатар с ее хард-рок-чувствительностью. Зои почудилась сила певицы Ноа. В действительности каждый узнавал у Жюли то, что больше всего трогало его в женском голосе. Жюли умолкла, и Давид бросился в неистовое соло на электрической арфе. Леопольд ответил ему флейтой. Жюли улыбнулась и начала третий куплет. «Не мечтал ли ты о мире, где не боятся быть непохожими? Не мечтал ли ты о мире, где каждый найдет себе совершенство? Я мечтал, отказавшись от наших старых привычек, о революции маленьких, о революции муравьев. Даже не о революции, об эволюции. Я мечтал, но это лишь мечты. Я мечтал рассказать о ней в книге, и чтобы книга эта жила во времени и пространстве, независимо от моей собственной жизни. Я пишу эту книгу, но она будет лишь сказкой, волшебной сказкой, которая никогда не сбудется». Они собрались в кружок. Этот магический круг, должно быть, существовал от века и, наконец, возродился вновь. Жюли закрыла глаза. Очарование исходило от нее. Ее тело само пульсировало в ритме басов Зои и ударников Живунга. Она, не любившая танцы, была охвачена неистребимым желанием двигаться. Все воодушевляли ее. Она сняла шерстяной однотонный свитер, и, оставшись в облегающей черной футболке, Влад с музыкой покачивалась с микрофоном в руке. Нарцисс солировал на электрогитаре. Зоя посчитала, что для полноты картины необходим ее небольшой проход. Жюли по-прежнему с закрытыми глазами импровизировала. «Мы сами новые пророки, мы сами новые творцы». Теперь они импровизировали все вместе. Франсина сделала концовку на органе, и все одновременно остановились. «Супер!» — воскликнула Зоя. Они принялись обсуждать то, что сделали. Все получилось хорошо, кроме соло в третьей части. Давид утверждал, что и тут надо искать что-то новое, вместо традиционного рифа электрогитары. Это была их первая самостоятельная вещь, и они были довольны собой. Жюли вытерла пот со лба. Ее поразило, что она стоит в одной майке, и она быстро оделась, бормоча извинения. Чтобы скрыть смущение, она сказала, что пением можно управлять еще лучше. Ее учитель пения, Янкелевич, научил ее лечиться звуками. «Кокуто?» — спросил Поль, интересовавшийся всем, что касалось звуков. «Покажи нам». Жюли объясняла, что, например, звук «о», произнесенный низким голосом, действует на желудок. «О» заставляет вибрировать кишечник. Если вы чувствуете тяжесть желудки, заставьте его сотрясаться от звука «о». Дешевле лекарства всегда под рукой. Просто вибрация. Под силу каждому горлу. Семь гномов выдали великолепное «о», пытаясь ощутить воздействие его на организм. Звук «а» воздействует на сердце и легкие. Если вы задыхаетесь, то произносите его инстинктивно. Друзья хором подхватили «а». Звук «э» воздействует на горло. Звук «у» — на рот и нос. Звук «и» — на мозг. Произносите глубоким голосом каждый звук и заставьте вибрировать ваши органы. Они повторили каждый из звуков, и Поль предложил создать лечебную песню, которая облегчала бы страдания слушателей. «Он прав», — поддержал его Давид. «Можно придумать что-нибудь, состоящее лишь из меняющихся О, А и У». «А басами пустить успокаивающие инфразвуки», — добавила Зоя. «И мы бы лечили людей, которые нас слушают. Исцеляющая музыка. Отличный был бы слоган». «И совершенно новый». «Шутишь?» — спросил Леопольд. «Да это известно еще с античных времен. Почему ты думаешь, наши индийские песни состоят из простых гласных, повторяющихся до бесконечности?» Живунг подтвердил, что в корейских древних песнях есть такие, что составлены только из гласных. Они решили сочинить песню, полезную для здоровья аудитории, и уже думали начать, когда в маленькой комнате раздался стук, к которому ударные Живунга не имели отношения. Поль пошел открывать. «Вы очень шумите», — пожаловался директор. Было 20:00 вечера. Обычно им разрешалось играть до 21:30, но в этот день директор, занятый бухгалтерией, задержался в своем кабинете. Он вошел в комнату и посмотрел на каждого из музыкантов. «Я не мог вас не слушать. Я и не знал, что вы сами сочиняете. И действительно неплохо. Может быть, это и кстати». Он сел верхом на стул, развернув его спинку. «Мой брат открывает культурный центр в квартале Франциска I. Ему нужны люди для выступления. Чтобы поставить звук, наладить продажу билетов. Короче, последние штрихи. Он нашел струнный квартет, но два музыканта подхватили грипп. А квартет из двух участников даже для районного культурного центра. Это все-таки несерьезно. Он со вчерашнего дня срочно ищет какую-нибудь замену. Если никого не найдет, вынужден будет перенести открытие центра. А на мэрию это произведет невыгодное впечатление. Вы, несомненно, можете выручить его. Не хотите сыграть там на открытии?» Восемь друзей переглянулись, не веря своему счастью. «Еще как!» — произнес Живунг. «Хорошо, тогда готовьтесь. Будете играть в эту субботу». «В эту субботу?» «Конечно, в эту субботу». Поль чуть не сказал, что это невозможно, что у них в репертуаре пока одна только песня, но взгляд Живунга заставил его замолчать. «Без проблем», — подтвердила Зоя. Они были и в волнении, и в восторге одновременно. Наконец-то они будут выступать перед настоящей публикой. Конец жалким вечеринкам и домашним праздникам. «Отлично», — сказал директор. «Я рассчитываю на вас в смысле создания атмосферы». И он подмигнул им, словно заговорщик. От удивления Франсина, еще не пришедшая в себя, случайно соскользнула локтем на клавиатуру своего органа и проиграла нестройное арпеджио, прозвучавшее пушечным выстрелом.